систематически просвещает нас литературный критик Лакшин, театровед Крымова. Это люди специфического типа и образа мышления. Они заряжены ненавистью к... Далее неразборчиво. Откуда они взялись за последнее столетие? По чьей команде они наводнили нашу страну и завладели всеми узлами жизни, властью, прессой, торговлей, искусством, которому они абсолютно бездарны, не способны произвести? Хозяева мира, а они есть, и не надо кричать о демократических свободах. Всему миру известно, что демократическая Америка является суперколониальной державой, кровью и деньгами, устанавливающей мировое господство, не останавливаясь перед истреблением целых народов. В этом смысле новейшая история наследует традиции древней Иудеи, пример чему был подан Октябрьским переворотом. Новосибирский камерный хор. Дирижер Игорь Викторович Юдин. Одно из последних свиридовских открытий — Новосибирский камерный хор, привлекший внимание композитора. 22 августа. Жуткие мрачные события последних дней, потрясающие, кроме прочего, чудовищным скудоумием, какой-то фантастической легкомысленностью. Люди по ту сторону добра и зла, но, может быть, и не все, правда. Неустойчивость жизни ужасающая, речи полнейшая безграмотность, явление шпаны стало всеобщим. В семье, на работе, среди так называемой интеллигенции, в политической жизни, в искусстве, которое все заражено шпанскостью, и даже в церкви это есть, вроде Варлаама на митинге. Я приехал к дяде из Крыма, где отдыхал 30 августа, и мы вместе с ним на даче в Жуковке смотрели по телевизору концерт победителей у Васильевского спуска. Нас обоих поразила чудовищная безвкусица, какая-то безудержная вакханалия, ликующее торжество черни. Дикторы всех каналов наперегонки соревновались в остроумии по поводу показа балета «Лебединое озеро» 19 августа, и казалось, что этот балет был им ненавистен ничуть не меньше советского строя, гибель которого они восторженно приветствовали. Новые революционеры апеллировали к чувствам толпы, заигрывая с ней. На Васильевском спуске мы видели именно толпу. Россия, народ, как обыкновенно, безмолвствовали. Если говорить точнее, то все, что происходило в августе 91 года, смогло произойти благодаря тому, что народ в тот момент просто молча отстранился от происходящего. Помню, после окончания трансляции концерта Свиридов сказал: «Если новая власть пришла с подобным, то она не сможет удержаться надолго». Идет скоропалительное создание класса паразитов. Смысл, сама идея их существования, борьба за власть над другими, над всеми, среди которых они находятся, за власть путем вооруженной силы, силы денег, золота, коварства и обмана. Доказательство любым способом того, что они всегда правы, что бы они ни говорили, что бы ни доказывали или кричали в виде лозунгов, всегда лживых, ибо в основе их существования лежит одна и та же идея. Неспособные к созидательному труду, ничтожные в творческом отношении, они способны лишь уничтожать, разрушать. Я и вся моя семья глубоко потрясены событиями последних дней и сильно переживаем за вашу судьбу. Судя по контексту, смотрите предшествующий перед этим текст, озаглавленный 22 августа. Это набросок письма, адресованного Горбачеву. Письмо было написано и послано. Это подтвердил мне в личной беседе сам Михаил Сергеевич Горбачев. Вы возбудили надежды у многих людей, но особенно эти надежды у нас, русских. Мы так устали и измучились, существуя под чужой рукой. Я говорю это, прожив на свете много лет. Мы достойны лучшей участи и особенно устали от бесконечного унижения своей нации, хотя я сам отчетливо вижу ее недостатки, проистекающие от отчаяния, безумное легковерие, вялость ума, отсутствие всякой морали. Но вдруг выявился, и где, на вершине пирамиды власти, человек добрых побуждений. Это поистине чудо. Русские революции и войны нашего века были не так уж и бесполезны для иных людей и иных народов. Благодетель нищей России господин Хаммер и многие другие сколотил чуть ли не миллиардное состояние, вывозя драгоценности, золото и серебро, целыми железнодорожными составами в обмен на оружие, необходимое большевикам для победы в гражданской войне и закабаления сбитого с толку народа. Они посадили его, этот народ, на железную цепь, бесконечно унижая его, третируя, истребляя его святыни, его веру православную, его культуру, а главное, сам этот народ, который служил своей безликой массой, своим палачам и тиранам, кровью своею питая их чудовищную, беспощадную власть. Падение России, как смерть Христа, убитого римлянами и евреями на наших глазах. Теперь эти собаки делят его тело и одежды. Кроят карту мира. Демократия. Итак, демократия, то есть власть демоса, народная власть. В который раз, господа, она возглашается? За свою жизнь я слышу ее беспрерывно, безостановочно, неумолимо. Каждый раз она подразумевает как будто бы разное, а на самом деле абсолютно одинаковое. Прежде всего, единообразие и диктаторскую неумолимость. Только демократия и ничего более. Кто же доказал, что она единственный выход из создавшегося тупика, главное, единственный и притом знаемый безошибочно вождями, а главное, возглашателями-пропагандистами. Демократия и ничего более. Любая другая точка зрения подозрительна, враждебна, отрицается, подлежит громкому посрамлению, искоренению, уничтожению. Сколько людей за эти годы, высказывавшие хоть какое-либо сомнение в абсолютной верности избранного пути, изгоняются из политической и из общественной жизни, сходят на нет, да просто ли изгоняются? За судьбой их интересно было бы последить, какова она есть или будет. Это судьба. Открытые работники служб ЦРУ, вроде дикторов по телевидению, состоящие в услужении пропагандистской машины, построенной по типу откровенно фашистскому, желанные гости, перешли на работу в радио и телевидение бывшего Советского Союза, а ныне неизвестной страны, не имеющей опять даже названия, кроме аббревиатуры РСФСР, которая в дни моего детства расшифровывалась: «Ребята, смотрите, Федька сопли распустил». И теперь налицо правящая неумолимая диктатура, пока, кажется, без массовых расстрелов, но это ведь только пока, за этим дело не станет. Все те же люди, доканчивающие разгром Великой Русской империи и уничтожение русского народа, а это их главная цель — истребить русскую нацию, перебить ее, перестрелять, рассеять по свету. Все это совершается под крики со всех сторон «анти», приветливые крики, ибо враг все тот же самый, что был и в начале века, и во время Октябрьского переворота, в эпоху истребления крестьянства и в эпоху спровоцированной и запланированной ими же войны с Германией, в которой у русского народа была безысходная, безвыигрышная позиция, одинаково трагическая.